как они восприняли то, что произошло с Иисусом Христом. Мы видим, что они восприняли очень тяжело. Не только в том, что им было, ну, до глубины души больно, что их учитель убит, что все то, что вот, ну, как бы планировалось, их надежды, их переживания, они как рухнуло все. Что теперь делать? Они плачут, рыдают. И когда вот Христос воскрес, Он, братья и сестры, начинает им, вот этот же евангелист Лука, он дважды эту мысль говорит, в 24 главе. Сначала двоим ученикам, а потом и остальным, вот апостолам, которые собирались. Вот он такие слова и говорит. «Тогда сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». В этой же главе 24 от Луки, потом он уже ученикам, 45 стих, «Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых, и в третий день, Братья и сестры, вот ученики, они, ну, мы видим, были в таком сильном смущении, в переживании, в недоумении, почему все так произошло. Христос объясняет, почему с ними так, почему они, ну, в таком состоянии. Он говорит, что они, во-первых, у них веры мало. Они не верили Писанию. Они в Писании не видели страдающего Христа. Не видели. Вот видели могущество Бога, видели Его силу, Его величие, видели тысячелетнее царство. А вот страдающего Христа, которому надлежало, о котором как бы все Писание и говорило, что ему надлежало пострадать, и в образах Ветхого Завета, в скинии, там все, жертвы, все это было о Христе. Но вот у них еще тогда не хватало веры, не хватало вот этого откровения, вот этой глубины познания Бога. И они оказались в таком смущении. И не только ученики, вообще весь народ израильский, братья и сестры, они, к сожалению, вот очень многого не видели, того, что нужно было видеть в Слове Божьем. И Христу это было очень печально. Вот, например, что нужно десятину с мяты давать, или с какого-нибудь другого такого мелкого зерна, вот это они это видели. А то, что нужно милосердие было делать, то, что нужно было Богу жизнь свою посвящать, это они пропускали. Христу было очень печально, что вот то, что, ну, как бы малое в законе, не то, что ненужное, но оно малое. Они это замечали. А глубину, там, где нужно Богу было сердце открыть, смиряться перед Ним, нужно было, как вот мы слышали, по следам идти, этого не видели. И помните, и ты приводил и притчу, даже когда нужно было, о любви к ближнему. Он им приводит притчу, но мне кажется, настолько ясную. Священник проходит мимо бедного человека, левит проходит мимо бедного человека. Ну куда еще яснее говорить? А ведь это он все говорил о состоянии сердца, что вот в каком состоянии может сердце. Братья и сестры, я еще на один хочу текст обратить внимание. Это же Лука, только он в Деянии апостолов. Когда описывал жизнь апостола Павла, в 14 главе есть такое слово, там тоже слово стоит «надлежало». Вот Христу надлежало пойти путем страданий. Об этом Писание говорили, пророки об этом предсказывали. Нужно было только видеть, нужно было только, ну, сердцем это воспринимать, смиряться перед Господом, искать вот что о Господе, о Христе. И вот в Деянии апостолов есть тоже такое слово. Когда апостола Павла побили камнями за проповедь Евангелия и выбросили за город, почитая его умершим, вокруг него собрались ученики, не знаю, для какой цели, может быть, похоронить хотели уже, может, как-то еще, но вот собрались. И вдруг Павел, ну как, ожил, пробудился. Встал, вот, вокруг него небольшая группа учеников, и он им такое слово говорит. многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Оказывается, то, что и Павла побили, и то, что потом всегда было в жизни Церкви Христовой, трудности, скорби, страдания, это тоже надлежит. Я сегодня, дорогие братья и сестры, хотел перед нашей вечерей, когда будем участвовать в заповеди, порассуждать, вот как мы можем сегодня среди вот этих многочисленных испытаний, я думаю, что в жизни любого человека, а тем более христиан, есть очень много испытаний, очень много разных скорбей, трудностей, а это и душевные, и физические, это и могут быть и старческие, и в молодые годы все мы подвержены многим-многим скорбям. И Павел сказал, надлежит нам многими скорбями войти в Царство Божие. Многими. Братья и сестры, мы многого еще не видим, что нас ожидает впереди. Не знаем, Бог от нас сокрыл. Мы не знаем, как дальше сложится ни один шаг, вот, ну, ни один день. Но Писание говорит, что надлежит многими скорбями войти. Конечно, мы твердо знаем, что у Бога все взвешено. Ведь так же, братья и сестры, Он не допустит нам никому пройти, ну, как бы больше положенного. Вот сколько тебе, ты можешь вынести, вот Бог тебе столько допустит. Но мы сегодня посмотрим вот на примере Иисуса Христа. Ему надлежало пройти путем страданий, великих страданий. То, что не смог ни один человек понести, то понес Христос. Но для того, чтобы все вынести Ему, вот не сломиться, где-то не, вот как-то достойно пронести все это, а остаться верным, мы видим, мы можем сегодня в Иисусе Христе почерпнуть для себя, чтобы потом, когда мы будем идти, или кто-то уже идет путем скорбей, чтобы могли вот как-то найти вот это утешение, поддержку, силу Божию, потому что, ну а как же по-другому? Ну что ж мы будем за христиане, если сегодня нам надлежит идти тоже путем трудностей, переживаний, скорбей, и вдруг мы начнем как-то вот, ну, в сторону уходить, как-то ломаться начнем. Первое, на что обратил я внимание, когда Христос был уже прямо перед своими страданиями, Он очень ясно произнес – «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Он это сам себе как бы сказал и сказал, кто были рядом с ним. Там было три ученика, это было Гефсимания. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Есть такое слово. «Должно всегда молиться и не унывать». Оказывается, для того, чтобы переносить трудности, братья и сестры, нам нужно быть людьми-молитвенниками. Людьми, которые молятся Богу, не только желая получить, ну, что-то от Него получить. У нас есть очень много нужд, да, мы, как бы, Бог нам сам сказал, вы просите, вам, я вам дам. Просите, говорите, вот какие у вас нужды есть. Я вам пошлю по своей милости, у меня много. Господь очень много доказывал о своей щедрости, о своей любви к людям. Но вот молитва Гефсиманская, она учит нас, что мы не только должны просить у Бога что-то, ну, для своей жизни, для детей, для семьи, для здоровья. В этой молитве приоткрылась, друзья, ну, как бы еще такая очень важная сторона. Христос молился о воле Божией, чтобы Ему ее исполнить. Он молился о чаше, которую ему нужно было пить. И он это делал не один раз. Он раз пошел, помолился. Хотел как-то с учениками, может, поделиться, как-то хотел их привлечь. Они спят. Он опять пошел молиться. Потом третий раз пошел молиться. Для нас это какое напоминание, что, оказывается, вот для того, чтобы остаться верным в наших трудностях, нам нужно научиться воспринимать волю Божию, какая вот о нас, о нашей жизни. Это говорит об этом Богу. Если мы это не научимся, братья и сестры, потом, когда придет какая-то трудность, может очень маленькая трудность быть, какое-то искушение, а мы об этом не молились, то мы просто не сможем ее как-то принять, как должно. Апостол Павел, посланник филиппийцам, вот смотрите еще, он мысль какую здесь говорит. Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Вот это слово «уничижил себя самого», принял образ раба. Братья и сестры, вот что значит уничижить себя самого? Вот нам легко себя уничижать. Ну, я объясню. Слово «уничижение» – это когда мы делаем себя ниже, да? Вот, то есть мы себя унижаем, и нам очень часто понятно, почему мы себя унижаем. Потому что мы знаем, кто мы такие, за собой мы знаем. А Христос уничижил себя самого. В нем же не было никакого греха. Там не было ничего плохого. Я посмотрел, что слово «уничижил», оно не везде, ну, в русском звучит «уничижил», а в греческом языке оно не так звучит. Вот, то есть он унизил себя, ну, за какие-то проступки, то есть ему было за что себя унижать. То есть как-то. Оно там такое значение – опустошил или устранился. Уничижил, то есть Христос настолько устранился от своеволия, от своих, ну, желаний, устранился. В этой молитве он говорил: «Не как я хочу, а как ты». Вот что значит, друзья, уничижил. Он принял образ раба. А что такое раб? Это тот, у которого нет права на свои желания, на свои вот какие-то, ну, у него есть какие-то, может, вопросы. Раб, он не имеет никаких прав вообще, он раб. И вот Христос принимает образ раба. Уничижил себя самого. И он это открывал в молитве. И когда он открывал в молитве, потом приходят палачи, приходят вот эти искатели его души, там, с палками, с факелами, с мечами, собралось это скопище, там, Иуда впереди. Вот они все собрались, мы знаем, что некоторые ученики сразу попытались, ну, как-то защитить учителя, там, Петр самый ревностный, меч достает, начинает, ну, в сражение вступил, там, отсек ухо рабу, там могла, ну, сразу такая драка завязаться. Но Христос тут же его останавливает и говорит: «Неужели мне не пить чаши?» Вот, братья и сестры, смотрите, он уничижил, отказался, и потом вот это, он не стал искать никакого выхода, не стал искать никакой помощи, не стал умолять Отца. Он воспринял волю Божию, что надо так идти, надо чашу пить. Мы видим, что и когда он перед Пилатом стоит, даже Пилат удивился, что Христос не просит у него пощады. Вы помните же, братья и сестры, может, уже не стоит читать, я думаю, все помнят. Пилат удивился: почему ты меня не просишь, ну, хоть как-то, ну, заяви о себе, что, ну, хочешь, чтобы я тебя помиловал, хочешь, чтобы я тебя отпустил? Христос молчит, ничего не говорит. Принимает образ раба, вот как отец. Он об этом молился, он этого просил. И потому, когда пришел его час, братья и сестры, он не просит ни пощады себе, не просит какой-то милости себе. Я думаю, что в этом для нас, конечно, друзья, очень такое направление, вот как подражание. Мы призваны идти по следам. Мы должны иметь те же чувствования, вот эти же мысли, что, оказывается, молитва вовремя, и молитва, когда она правильно произнесенная, она делает нас, ну, можно сказать, неуязвимыми тогда. Вот тогда вот эта сила Божия, наше отношение к Богу, оно делает нас такими твердыми, что придет ли трудность какая-то, большая, маленькая, еще как, но мы воспримем ее как Христос. И не будем там все какой-то пощады там или еще что-то, ну, какого-то выхода искать, который противен Господу. Здесь также еще написано: Христос смирил себя. Это в этом же тексте, 2 глава к Филиппийцам. Ну, Павел уже как бы, он раскрывает вот образ Иисуса Христа, страдающего, вот когда он идет на этот крест, идет на Голгофу, уничижил, то есть устранился, сначала в молитве, потом уже перед палачами открылось его, что он действительно не только в молитве об этом сказал, он очень твердо сказал и в молитве, и самому себе, и сказал об этом Богу, и потом, когда выходят эти все злодеи, он готов. Ему связали руки, его начинают бить, в него начинают плевать. И написано, он лица своего не закрывал. Братья и сестры, вот что значит молитва. Вот мы иногда, ну что такое молитва? Да мы все, ну кто из нас не молится, братья и сестры? Все молятся. А когда скорбь приходит, вот здесь и открывается, кто молится и кто недостаточно молится, лучше так сказать. У кого нет вот той Гефсимании, которая должна быть, когда она есть, она тогда вот, вот оно что выливается, уничижил себя, отстранился, опустошил, вот, наполнился полностью до краев вот этим познанием воли Божьей. Смирил себя – это еще один, может быть, такое описание или характеристика вот о нашем Господе. Смирил себя. Я вот, может быть, хотел, ну, как на примере от Давида, ну, может, немножко понятнее будет, но в этом отношении. У Давида был враг очень страшный, Саул. Хотя они были родственники. Но у Саула вот эта зависть, нежелание, чтобы Давид потом царствовал, он хотел убрать своего соперника. Ну, как это, в царстве два царя. Один официальный, другой, как бы, не то, что неофициальный. Его Господь поставил царем. Ну, как это так? И Саул царь, и Давид царь. И вот Саул ищет убить Давида, хочет с ним расправиться. И Бог так делает, что Саул попадается в руки Давида. И раз попался, и другой раз попался. И как поступил Давид с Саулом? Братья и сестры, он его отпускает. Он его отпускает, как даже Саул удивился, говорит, кто, найдя врага своего, отпустит его в добрый путь. Такого, говорит, не бывает. Можно задать вопрос, а что, у Давида было ну, что-то особенное? Он что, был как не человек? Да нет, конечно, человек. И у него внутри, как у любого человека, мы знаем, есть и другие примеры с Давидом, когда он не очень хорошо, ну, можно сказать, некрасиво, как верующий себя вел. Были очень сильные промахи в его жизни. Братья и сестры, ну, я так думаю, вот он вовремя смирил себя, вот ему говорят, вот враг твой, надо его сейчас убить. Но Давид сразу на корню эту мысль останавливает, нет, я руки свои не подниму. Его Господь помазал на царство, как я подниму руку? И раз такая проверка, потом ее опять снова проверка. Я так понимаю, Давид смиряет себя? Нет. Семей там засловит Давида. Давид и здесь смиряется. Братья и сестры, вот смирил себя, это когда вот то, что даже, ну, как мы говорим, естественно, должно вырваться наружу. И вот Христос, когда был на кресте, мне кажется, поднялись, наверное, все силы ада, чтобы как-то вот попытаться, чтобы из Христа, ну, что-то вышло плохое. И он не согрешил. Смирил себя. Вот насколько все возможно было. Кажется, да у него же гнев справедливый. Все полностью остановил. Осталось вот полностью только... Он побеждал это любовью. Вот, братья и сестры, его злословят, с него срывают одежды, начинают бить его. На крест его тянут, прибивают руки, поднимают, все там эти жилы, все натянулось. А он находит силы, молится, прости им. Подавил, смирил. В него, его обзывает, а он продолжает молиться, не знает, что делает. Там разбойник на кресте, его спасает. Братья и сестры, вот когда человек смиряет себя, это не значит, вот вы знаете, есть... Такое описание, оно может быть похоже на смирение, но вы сейчас поймете. Вот тоже примером. Был такой человек, очень злобный и гордый, его звали Аман. И у него было, ну, такое сердце гордое. И когда он увидел, что ему кто-то не поклонился, был там Мардохей один такой человек, ему не поклонился. И он, ну, пришел в такую, ну, гнев такой. А потом там написано, но он скрепился и прошел мимо того, кто ему не поклонился, мимо Мардохея. Он скрепился, то есть он вида не подал. Но что потом? Он приходит домой, раскрывает все, говорит, вот, представляете, там вот, ну, там все рассказывает. Но, говорит, есть один человек такой, который, ну, я его не могу терпеть. И они, он задумывает убийство, что Мардохея нужно убить. И у него план такой сразу созрел. Он скрепился, но он разве смирился, братья и сестры? Не смирился. Он скрепился, а в планах мысли Мардохея надо убить. Братья и сестры, у Христа не так. Написано, смирил себя, но он-то не имел в мыслях потом, я всем отомщу, я со всеми расправлюсь. Нет, конечно. Братья и сестры, я думаю, что и для нас это очень хорошее направление, чтобы нам перед Господом смиряться. Смиряться так, чтобы вот просить у Господа милости, чтобы Он помогал нам. Вот взирая на Христа, взирая на того, который пошел этим путем страданий, и написано, он никого не злостоил, сегодня брат об этом читал, никому не угрожал. И вот эта жажда мести, конечно, в нем, она была все полностью устранено, смирил себя. И последняя здесь мысль, что он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это еще одно напоминание, что наша жизнь, братья и сестры, она, мы не знаем, как у кого сложится, но у кого-то она может сложиться очень в больших переживаниях. Вот есть такое слово, Петр говорит, огненного искушения, что такое огненное? Но вот у Христа это огненное было, крест, конечно, братья и сестры. И вот он говорит, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение странного. И вот если мы идем этим путем, уничижили себя, смирили, и потом в послушании так и идем за Господом, то даже если и встретится нам что-то огненное, братья и сестры, взирая на Христа, постараемся все вытерпеть. Бог поможет. Бог сказал, не оставлю. Буду с вами в скорби, буду с вами в трудностях, буду даже так, когда будет очень тяжело, не оставлю. И мы сейчас помолимся Господу. И пусть для нас этот образ нашего Господа, которому надлежало страдать, и нам сегодня надлежит идти многими скорбями, как бы свяжем, братья и сестры, вот, и мы-то уже связали свою судьбу с Ним, другого ж ничего нет, мы связали, мы вошли вот в Него. И так и будем продолжать. Как вы приняли Христа, написано, так и ходите, как в Нем. Помолимся Господу. Аминь. Слушайте.